Глава 8. Суслик-бурлик. Мухмурка и Вахмурка сидели на лавочке перед избушкой. Вахмурка говорит: «Каждому, кто пройдет мимо, будем говорить «здравствуй». «Пожалуй, мы с тобой тут наздравкаемся», — покачал головой Мухмурка. Только он это сказал, как мимо идет мышка Филиппка. Вахмурка и Мухмурка сняли шапки, вежливо поклонились мышке. «Здравствуй, Филиппка!» Мышка сделала очень вежливый реверанс и отправилась дальше. А тут идет суслик-бурлик, хмурый-хмурый, как будто все, что видел он вокруг, его злило. Вахмурка и Мухмурка сняли шапки, а бурлик даже не посмотрел на них. «Давай подождем, пока он пройдет обратно», — предложил Мухмурка. Так они подождали-подождали, наконец видят, суслик-бурлик обратно идет и хмурится пуще прежнего. «Смотри, как он злится, даже не смотрит на дорогу!» И так, не глядя под ноги, суслик-бурлик налетел на избушку. «Ох ты!» — кричит он, потирая нос. «Кто это прямо на моей дороге избушку поставил?» Мухмурка и Вахмурка помогли ему подняться и говорят: «Это избушку никто на дороге не ставил. Она всегда здесь стояла и совсем не на дороге». Суслик им даже не ответил. Обошел домик со всех сторон и нахмурился еще больше. «Он что-нибудь придумает», — прошептал Вахмурка. Бурлик затопал ногами. «Конечно, придумаю что-нибудь. Я сейчас придумаю, как ее лучше разнести на мелкие щепки». «Пожалуйста, не придумывай, ведь это наша избушка». «Значит, я придумаю, как разнести вашу избушку», — не унимался бурлик. «Я уже придумал. Я разнесу ее ровно в 7 часов». Мухмурка и Вахмурка побежали в светелку, а на стене висели Вахмуркины часы. «Уже без 7:05, испугался Вахмурка. «Что же делать?» «Давай отведем стрелку обратно», — предложил Вахмурка. Он так и сделал. Встал на табурет и начал двигать стрелку назад. Но часы вдруг ударили Вахмурку стрелкой по руке, сказали тик-таковым голосом: «Мы правильные часы. Неверное время показывать не будем». Теперь уже до 7 оставалось 2 минуты. Тогда Мухмурка влез на табурет и схватил маятник, чтобы он не качался. Маятник вырвался и хлопнул Мухмурку по шапке. «Все равно 7 часов будет», — рассердились не на шутку часы. Тут заглянула в дверь мышка Филиппка. «Что это вы делаете?» «Убегай лучше отсюда», — сказали Мухмурка и Вахмурка. «В 7 часов суслик-бурлик разнесет избушку, и она тебя завалит». «А почему он должен ее разнести?» — удивилась мышка. «Потому что ровно 7 часов, говорит Вахмурка. В светелке затряслись чашки, на полке зазвонили, как будто предвещая беду. «Я догадалась! Он копает яму под избушкой!» — возмутилась Филиппка. И вновь задрожали чашки на полке, а из печки вылетел пепел. Мышка Филиппка шмыгнула в норку неподалеку от избушки. Суслик-бурлик уже поддел под избушку лапы, чтобы повалить ее и разнести в мелкие щепки. Но в это мгновение у его лапы образовался бугорок земли, потом появилась мышка Филиппка и стала щекотать бурлику пятки. Если бы вы только слышали, как засмеялся хмурый-прихмурый суслик. Он хохотал и хохотал, избушка дрожала, чашки звенели. Бурлик вырвался из-под избушки, выбежал на полянку и все хохотал и хохотал и плясал от щекотки. Потом задумался и говорит: «А что я хотел сделать? Не помню». Он забыл все, что хотел и чего не хотел, поэтому убежал в чащу леса. Мышка Филиппка заглянула в дверь и сказала: «Ну вот, уже 7:01. Поставьте чашки на полки и уберите пепел у печки».